Живите ближе к работе. 25 февраля 2001 года. Стефан М. Поллан и Марк Левин в книге «Потрать все и умри» советуют тем, кто впервые покупает жилье, купите тот дом, который станет вашим вторым жильем. Они добавляют, если накопить на такой дом займет много времени, подождите. Если вы не можете позволить себе жилье, которое понадобилось бы вам позже, лучше пока снимайте. Я полностью согласен с их мнением. Если вам еще нет 35 лет, и вы обычный человек, то вам лучше арендовать дом, чем брать кредит на покупку. Самое важное при выборе жилья — это жить как можно ближе к месту работы, независимо от того, покупаете вы дом или снимаете. До 35 лет крайне важно иметь достаточно времени для саморазвития. Если вы с супругом, супругой, оба работаете, выбирайте жилье возле работы того, кто приносит больший доход и имеет перспективы роста. Если ваш офис находится в центре города, не выбирайте жилье далеко от него только потому, что оно дешевле и просторнее. Так вы будете тратить на дорогу 2-3 часа в день и не сможете уделять время саморазвитию. Идея изучать иностранный язык по дороге на работу кажется хорошей, но, как правило, ее трудно реализовать. В дороге захочется просто отдохнуть. Вернувшись домой после тяжелого дня, вы будете слишком уставшими, чтобы делать что-либо. Проведя неделю в мучительных поездках, в воскресенье вы будете отдыхать, и у вас не останется времени даже на чтение книги. Чтобы сократить время в дороге, некоторые покупают машину. Но дороги все равно остаются загруженными, и вместо времени машина приносит лишь раздражение. А еще она соблазняет тратить выходные на поездки, увеличивая расходы. Из-за нехватки денег вы переезжаете в район с более дешевым жильем, и времени на саморазвитие становится еще меньше. Этот замкнутый круг приводит к мысли «я живу честно и стараюсь, но жизнь несправедлива». Я советовал сотрудникам, живущим далеко, снимать комнату или жить в общежитии поближе к офису. Не для того, чтобы работать сверхурочно, а чтобы набраться знаний, которые помогут однажды уверенно встать на ноги и выжить. Да, ближе к работе, скорее всего, жилье будет меньше по размеру. Но это заставит вас отказаться от ненужных покупок, и расходы сократятся. Без большой квартиры вам не нужен дорогой диван, достаточно подушек для сидения. Не сравнивайте себя с друзьями. Пока вы копите деньги, представьте, что готовитесь к эвакуации, и уменьшите свои потребности. Деньги дают вам возможности, а вещи лишь превращаются в хлам. К тому же цены на многие товары со временем только падают. Некоторые могут сказать, разве так живут люди? Но стать богатым за счет удачи можно только если повезет. А настоящие богачи достигают своего успеха не случайно, и разбогатеть может далеко не каждый.